Глава вторая. Холодно. Пронзительно холодно. Порывы не слишком сильного ветра норовят забраться за воротник, в рукава, пробить брешь в старой заплатанной ткани. Я размеренно дышу в закрывающий нижнюю часть лица шарф, обмотанный вокруг фуражки. Слух от этого страдает. Зато уши не отморожу. Как холодно сейчас? Где-то минус 20 с небольшим. Это более чем терпимо. За моей спиной громада столпа, отсюда кажущегося просто стеной или даже границей нашего мира. Мне чудится, что столб наблюдает за мной. И снова в ушах шепот. Я уже успел отвыкнуть от него. От неумолчного гласа этого мира. Слышал, что кто-то в попытке избавиться от несмолкающего голоса в голове пробил себе барабанные перепонки. Но ему это не помогло. «Не подведи, Федуня!» В пятый раз предупредил Антипий, снимая меховые рукавицы и оставаясь в тонких вязаных перчатках. «Сделаю как надо!» Со спокойной и несколько безразличной уверенностью ответил сутулый старик в длинной балоньевой куртке с капюшоном. Под курткой несколько свитеров и кофт, раздувших его фигуру. На голове ушанка, поверх повязан платок, вокруг шеи толстый серый шарф. Из-под куртки торчат ватные штаны и сапоги. Федуню одевали всем холлом и теплой одежды не пожалели. И стал он похож на одного из отступающих из суровой снежной России вражеского солдата. Как, впрочем, и я. Чего только стоит повязанный вокруг фуражки шарф. «Мне ничего не скажешь?» После короткой паузы осведомился я, тщательно пряча легкую нервозность. Вернувшегося к работе охотника мой спокойный тон не обманул. Блеснули глаза из-под козырька, обшитой мехом бейсболки, внимательно оценили меня, успокоенно мигнули. «Не побежишь!» «Это видно!» «Сдохнешь, но не побежишь!» «Знаю таких, как ты!» «На охоте чаще всего погибают!» «Вот спасибо!» Усмехнулся я и покрепче сжал в руках роговую рогатину. Оружие удивительное. Сделанное талантливо. Несколько длинных толстых костей умело соединены воедино с помощью толстой проволоки. Древко чрезмерно длинное, 3 метра. И сразу становится ясно, почему на это дело требуются люди сильные и выносливые. Рогатина весит немало. Ее и на плече-то сюда тащить тяжело было. А орудовать ею, втыкать, удерживать, тащить на себя и толкать — это не каждому по силам. Еще раз поблагодарил себя за усердные занятия с гирей и чуть тоскливо глянул в окружающую нас густую снежную муть. Где-то там, километрах в 6 от входа в бункер, лежит на склоне холма мой разбитый крест. Там остались кое-какие вещи. Лежит где-то в углу гиря, торчат замерзшие яблоневые ростки, хотя 3 штуки, несколько поломанные от поспешного впихивания в мешок, я все же сумел притащить с собой. Теперь они растут в нашей шерифом комнате. И за здоровье ростков переживать не приходится. Вокруг суетятся многочисленные посетители, и каждый норовит позаботиться о саженцах, которые, как мне показалось, в тепле бункера начали быстро чахнуть. Может, повредил при переноске. Опять же, на холоде были долгое время, подмерзли. Голос Антипия вырвал меня из раздумий. Цепко глянувший на меня охотник рассердился. «А вот сейчас и тебе скажу, выкинь все лишнее из головы. На охоте про постороннее думать нельзя. Запомни, навсегда зарубку в памяти сделай, иначе все тут поляжем и станем кормом для медведей. А те куски, что они не переварят, «дожрут снежные черви, понял?» «Понял», — кивнул я и шутливо козырнул, приложив пальцы к козырьку фуражки. «Прошу прощения, мысли в голове, роятся». «Это вот они роятся, и пусть себе, им все одно делать больше нечего, а мы о деле думать должны». Старик ткнул пальцем в небо, и мы дружно задрали головы. «Да, тут было на что посмотреть. Небо здесь редко увидишь, погода не те». Но изредка, как сегодня, случается так, что ветер немного успокаивается, Облака немного расходятся, и между ними образуются прорехи, сквозь которые падают столбы яркого солнечного света. Они, в свою очередь, разгоняют льдистую муть, повисшую над землей. И свет добирается до земли, освещая место, где мы живем. С высоты полета тут все выглядело иначе. Менее жутко, менее депрессивно. Снежные и ледяные поля перемежаются торосистыми участками, настолько широкими и изломанными, что лучше обойти стороной, чем пытаться преодолеть. Унылые равнины разбавлены понатыканными холмами различной высоты. Некоторые более чем высоки, достигают до 200 и 300 метров, их уже можно назвать небольшими горами. В одну из таких горок я и воткнул свой крест, когда летающая келья отказалась снижаться. В километрах в 5 от нас по снегу разбросаны ужасные свидетельства многовекового пребывания здесь узников. Разбитые кресты. Они лежат целыми слоями, порой поднимаясь до высоты в 10 и больше метров. Разбитые кресты, падая и падая с небес, образовали со временем невысокую и прерывистую круговую стену вокруг столпа и вокруг поселений. Круговая стена из железа, камня и трупов. К стене лучше не соваться. Здешние обитатели не дураки и давно уже пристрастились к свежей и мороженой человечине. Медведи и снежные черви, они все время у стены, и, как недавно сказал Антипий, медведи отчетливо реагируют на громкий бум и сотрясение почвы, вызываемые очередным падением креста, и сразу выдвигаются к источнику шума, стремясь опередить снежных червей. Круговая черта из разбитых крестов служит границей нашего мира, где столб — его центр. Что лежит за границей, никто не знает. Но туда уходило не меньше 6 экспедиций только при Антипии. Освободившиеся старики не хотели проводить остаток жизни в снегах и хотели потребовать компенсации за 40 лет жизни и билеты домой. Они ушли и не вернулись. Канули в неизвестность. Кто знает, что с ними стало. Но Антипий полагал, что далеко они не ушли, их попросту сожрали. Местность здесь дикая, холодная. И тянется так на многие-многие километры. Пару раз он взбирался на круговую стену и смотрел вдаль через старенький бинокль. Но не увидел ничего, кроме льда и снега. Сколько дней смогут шагать старики? Сколько километров смогут преодолеть? То-то и оно. Если куда-то отправляться в поисках справедливости, то только на транспорте. Сойдут и нарты, запряженные собаками. Было бы неплохо иметь гусеничный вездеход, приспособленный к арктическим условиям. Самолет так вообще отлично. Но нарты с собаками лучше. Их легче прокормить, чем самолет. Собаки будут с удовольствием жрать добываемое прямо в пути медвежье мясо. А самолету керосин подавай. Слушая Антипия, я блаженствовал. Наконец-то на меня пролился ливень долгожданной информации. Мне даже немного стало теплее. «Водки бы!» — вздохнул Федуня, кутаясь в свои многочисленные одежки. Я лишь тяжело вздохнул. «Не из-за отсутствия водки, нет. Дадут — не выпью на морозе. Только тепло в атмосферу зря выбрасывать. Я вздыхал из-за поведения Федуни. Стоя и слушая инструкции, он уже раз 5 раскрыл и закрыл куртку, задрал свитера, старательно заправляя рубаху в штаны. Потом поправлял ремень, следом снова возился с воротником рубашки. Федуня занимался опасной ерундой. Едва его тело согревалось, он раскрывал все застежки, устраивал проветривание ледяным воздухом, затем, трясясь как банный лист, поспешно застегивался и пытался согреться. Еще пара таких выкрутасов, и дедушку можно сразу списывать со счетов. Ну, не сразу. Часик он продержится, а потом свалится. И что делать? Рявкнуть? «Эй!» Решил эту проблему за меня Антипий, схватив Федуню за ворот и притянув к себе. «Чего хренью страдаешь, а? Сдохнуть решил? Пневмонии захотел? Пожил и хватит?» «Да ты чего? Чувствую, просто тянет где-то холодом, прямо в поясницу. Вот и затыкаю дыру». Задергался в мертвой хватке Федуня, а я отметил силу главного охотника. Мощный мужик, хоть и в возрасте. «Водку на морозе не пьют! Куртки на морозе и ветру не расстегивают!» — ритмично потрясывал охотник помощника. свитера не задирают. В тепле оделся и сразу наружу, чтобы не потеть лишний раз. А там уже застежки до самого возвращения не трогаешь. Понял меня? Да понял, понял я. Ох, похоже, зря я тебя сюда потащил. Чего ты? Не зря. Ну, ошибся чуток. Как ты вообще 40 лет в келье отлетал? Буркнул Антипий, выпуская помощника. А что, нормально отлетал? 40 годков отрубил. 76 раз за третий рычаг всего и дернул. Чтобы столб не серчал на меня грешного. Повернувшись, Федуня низко поклонился мерцающей громаде столпа. Истово перекрестился и пробормотал пару слов молитвы. У меня невольно отвисла челюсть. Хорошо, хоть шарф прикрывал рот, и никто не заметил моего удивления. Комментировать не собирался. Повернувшись ко мне, Антипий поинтересовался. «Все помнишь?» Я кивнул. «Пошли, делаем все, как уговорено». Припав к земле, охотник покрутился, оглядывая снег. Я смотрел туда же. И видел целую кучу извилистых и хаотично переплетающихся следов. Будто змеиная стая проползла. Сорвавшись с места, Антипий пробежал десяток шагов и с размаху воткнул легкое копьецо в сугроб. Прижал, навалился всем телом и подался назад, разрывая сугроб и поднимая оружие. Насаженный на копье, беззвучно дергался снежный червь. Мерзкое создание. Крупное. Длиной с мою руку плоский, весь утыканный белыми полупрозрачными шипами, судорожно разевающий широкую пасть, из сквозной раны медленно капала белесая жидкость, похожая на сгущенное молоко. «Чуете?» Мы с Федуней кивнули. Порыв ветра принес резкий аммиачный запах. «Для медведя лучше запаха не сыскать», — пояснил охотник. «Посмотрим, кого нам судьба принесет». Воткнув копье наконечником вверх в щель между ледяными глыбами, охотник махнул рукой. Мы обошли небольшой пригорок, поднялись по противоположному склону и оказались на вершине, где и залегли. Червь продолжал дергаться, силясь освободиться. Глядя на муки бессловесного создания, Антипий заметил. «На нас похоже. Живучие! Запомните, этот запах отпугивает других червей, давая понять, что здесь для них опасно, но приманивает медведей. Поблизости от нас особо крупные мишки редко водятся. Они больше там, у разбитых крестов, обитают. А здесь чаще молодежь мохнатая ползает, когда их мамка прогоняет в самостоятельную жизнь. Вот такой малыш нам и нужен». «Червей не едят?» — уточнил я. «Отрава!» — буркнул охотник. «А медведи лопают с удовольствием. Но и им приходится долгонько этих тварей переваривать. Про желудки медведей слышал?» «Слышал. Что желудки очень прочные и пятикамерные». «Вот-вот. Сегодня увидишь все наглядно, если повезет с охотой. Черви живучие. Даже на куски, челюстями порубленные, продолжают жить. Я столько желудков видел вскрытых, что могу диссертацию по ним написать. В первой желудочной камере черви лежат до тех пор, пока не истекут кровью ядовитой. Затем медведь эту кровь отрыгивает через специальное ситечко в пасти. Мясо червей внутри остается, а белая гадость выплескивается. Фильтрует, стал быть, съедобное от несъедобного. Во второй камере измельчение. Там камни вперемешку с кусками червей. А в последних трех уже переваривание вроде как. Так-то вот». «Да к чему нам это, галиматья?» — прогундел Федуня. «Лучше байку какую расскажи, а то на морозе лежать». Я резко прервал. «Мне интересно». Охотник одобрительно на меня покосился, на Федуню глянул укоризненно. «Дурак ты, Федя, дурак! О звере все надо знать, коли на него охотишься. Ты вот про рефлексы их защитные знаешь?» «Ну нет». «Ну нет», — проворчал Антипий. «А рефлекс есть. Стоит медведя ранить, он привстает и окатывает тебя с ног до головы отрыгнутой кровью червей. Она жжет с огнем, чистая кислота. И когда медведя копьем бьешь, в пузо бить нельзя. Прорвешь первую камеру желудка, и половина мяса на выброс пойдет. Наука!» «Да понял я, понял». «Тихо!» — шикнул вдруг Антипий и замер. «Идет!» Видите?» Сначала я не увидел ничего. Все так же порывистый ветер гнал снежную поземку, крутил небольшие смерчи, ворочил маленькие ледяные глыбы. «Вон!» Проследив за взглядом старого охотника, я увидел медленно катящийся снежный шар. Маскировка потрясающая. Белоснежная шерсть с едва заметным желтоватым отливом. Чем-то похоже на шкуру матерого полярного медведя. Но на этом сходство заканчивается. Всего две лапы. Зад волочится по земле. Голова без шеи, растет прямо из туловища. Глаз не видно. Но, по словам Антипия, они есть, но трудно назвать полноценными глазами пару черных бусинок. Звери подслеповатые, но нюх у них потрясающий. Именно поэтому мы залегли так, чтобы ветер был на нас. Как же странно он двигался. И до чего же чертовски странные у него лапы. Я никогда в жизни не видел и даже представить не мог, что у живого существа могут быть телескопические лапы. Медведь привстал, опираясь на короткие толстые мохнатые лапы. Огляделся. Мы затаили дыхание. Опустившись, зверь дернул когтистыми лапами. И, утончаясь, несгибающиеся лапы резко удлинились вчетверо. Вцепились длиннющими когтями в землю, медведь сократил лапы, подтянувшись на пару метров вперед. И повторил маневр, этаким необычным макаром приближаясь к источающей резкую вонь приманки. Обалдеть! «Готовьтесь! Парень, ты первым пойдешь. Помни, в подмышку левую! Федор, ты с другого бока! В брюхо не бить!» Почти неразборчиво пробормотал Антипий, прикрывая рот ладонью. «Понял. Сделаем!» «Ждем! Ждем! Только чтобы без промедления! Ждем! Давай!» Вскочив, я подхватил рогатину и рванул вниз по склону навстречу к подползшему копью и приподнявшемуся на удлинившихся лапах медведю. Пригорок невысокий, но мне показалось, что я бегу целую вечность. Шаг другой. Заметивший меня зверь поворачивает мощную башку. Я вижу блестящие черные глазки, почти скрытые за витками шерсти. Вибрирующий рев угрожает. Медведь разевает пасть. Чуть приподняв рогатину, я направляю острие, чуть нагибаясь вперед, как учил Антипий, и острие рогатины удивительно легко и глубоко входит в плоть. Рев! Обезумевший от боли медведь дергается на меня, поднимает лапу, не выпуская древко, прыгаю в сторону, ворочая рогатину внутри дергающегося тела. Удар удлинившейся лапы проходит мимо. «Федор! Бей, черт, бей! Чего встал?» Слышится надсадный крик Антипия. Еще шаг в сторону. Дожимаю захрустевшую рогатину, стараясь расширить рану, выпустить как можно больше крови, чтобы ослабить зверя. Тот пытается отползти, упираясь лапами, толкая себя назад. Я иду следом, продолжая налегать на рогатину. Не отпущу. «Федор, твою мать, Федор!» Бросаю короткий взгляд и вижу на вершине пригорка застывшую фигуру старика с рогатиной в руках. «Чтоб тебя, Федор!» Прав был Антипий, нельзя с кем попало ходить на охоту, нельзя. Рывок зверя! Вывернувшаяся из рук рогатина ударила по ребрам. Сбитый с ног, я покатился по земле, по снегу полоснула страшная лапа. Подскочив, прыгнул на рогатину и побежал по кругу, стараясь уйти от лап и одновременно заставить зверя повернуть ко мне. Получилось. Взбешенный медведь взревел так, что у меня волосы под фуражкой дыбом стали. Разинулась пасть. Бросив рогатину, я рыбкой прыгнул в сторону. И вместо, где я только что стоял, ударила резко пахнущая струя белой жидкости. Снег запузырился, начал таять. А я снова схватился за рогатину, в голос матеря труса Федора. «Сейчас медведь меня...» Тяжелая голова зверя вздрогнула и упала на грудь. Лапы сократились, туша ничком повалилась в снег и слабо задергалась. На спине медведя стоял тяжело дышащий Антипий, держащийся за глупо вонзенное в спину копье. «Попал-таки в сердце!» — охнул старик, усаживаясь и обнимая копье. «Успел!» «Спасибо!» — хрипло ответил я, опускаясь в снег. «Ух! Да! Это тебе не птичек из рогатки стрелять!» — слабо улыбнулся Антипий. «А ведь мы малыша совсем завалили!» «Сколько в нем?» «Килограмм? 200? 250, не больше!» «А сколько он нам хлопот доставил?» «Представь теперь зверя весом по тонну!» «Федор!» «Федор!» — вздохнул сокрушенно охотник. «Не трогай его», — попросил я. «Струсил он, с кем не бывает». «А смысл его трогать? Вот если бы из-за его трусости медведь тебя бы порвал, я бы Федора здесь в снег и закопал». Дернул плечом охотник, в уголке рта появилась жесткая складка. «А так, пусть себе живет в тепле холла и хлебает горячий супчик. Толк с него в охоте не выйдет». Оплошал он просто. «Это не оплошка, парень. Если бы оплошал, замер бы на минутку, то все отмер бы и побежал на подмогу. А он так и стоит там столб столбом. С такого, как он, справного охотника не выйдет. Ну что, свежевать будем?» «Конечно. Хочу знать о охоте все». «Одобряю. Но здесь снаружи только пару надрезов сделаем, шкуру чуть снимем. Веревки к надрезам привяжем и потащим по снегу домой. Там уже разделаем мясо». «А тут что?» «Медведей приманивает запах крови червей. А червей...» «Запах медвежьей крови». «Любой крови, кроме их собственной», — ответил охотник, доставая нож. «Эй, Федор! Отомри уже, черт ты старый! Сюда иди!» «Ох, натворил я дел!» — донеслось прерывисто и скорбное с пригорка. «Ох, оплошал я! Ох, ребятки, ух, так же я!» «Ну, хоть раскаивается!» — буркнул охотник и рявкнул. «Да не бойся, иди сюда! Бить не будем тебя, дурака старого! Дрова давай, собирай!» «Насчет дров», — оживился я. «Это как?» «Черви!» «Что черви? Горят, что ли?» «Конечно, да еще как!» «Да ладно!» «Ну, почти», — усмехнулся Антипий. «Они как раки. Раз в год панцирь сбрасывают. При обильной кормежке могут и чаще шкуру менять. Вот шкура сброшенная нам и нужна. Сухая, горит, что уголь каменный. Да еще и дыма с запахом, считай, не дает. И горит жарко и долго. Так-то вот». «Вот это наука». Удивленно покрутил я головой. «А я все думал, что люди про дрова талдычат. Тут ведь ни деревца не сыскать». «Ну почему же?» — возразил охотник. «Есть тут деревья. Мертвые, правда, древние. Ты что думал, здесь Северный полюс, что ли? Раньше тут лес был, как мне думается. Пока сюда вот эта тварь дивная не заявилась». Рука с окровавленным ножом ткнула в столб. «Если найдем еще одного охотника, выбираться почаще станем. Сегодня вон как случилось». Антипий бросил короткий взгляд на съежившегося Федора, понимающего, как сильно напортачил. «Видать, не мое это», — пробубнил старик. «Видать, не твое», — согласился Антипий. «Дрова собирай давай». «Парень, ты тоже ему помоги. Дров немало понадобится, если хотим привратных жителей ужином сытным порадовать». «Привратных», — мысленно повторил я. «Еще одно прозвище жителей Холла. Меткое прозвище». «Хотел посмотреть, как медведи разделывают». Кивнул я на тушу. «Пока смотреть не на что», — качнул головой охотник. «Убили мы его аккуратно, желудок цел. Сейчас пару надрезов сделаю, пропустим веревки и потащим домой. А вот уже там посмотришь, как я разделывать его стану. И помни, парень, шкура, клыки и когти всегда принадлежат охотникам и делятся между ними. Это наше». «Запомню». «В бункере мы снимем шкуру, вырежем желудок. И на этом наше дело закончено. Дальше они уже сами тушу разделают на части. Нам же по праву положены первые тарелки с едой. Потому как заслужили». «Запомню и это». «Я за дровами. Как их хоть искать-то, как собирать?» «Вот!» — удовлетворенно протянул Антипий. «Не ошибся я в тебе, не дурак ты! Эй, Федор! Стой, полудурок дряхлый! Чего делаешь?» Выпрямившийся Федор с удивлением глянул на охотника, отряхивая ладони от налипшего снега. «Дрова ищу!» «Шкура, червя, шипаста!» — проворчал охотник. «Как наткнешься в снегу ладонью, вмиг мясо до кости раздербанит! Думать надо, думать! Без рук остаться хочешь?» «А как тогда?» «Как, как?» — беззлобно передразнил Антипий. «Палками снег рыхли! Как найдешь, костяными щипцами цепляй и в мешки из медвежьей шкуры складывай! Она толстая, ее не пробьет! Поняли?» Кивнув, я взялся за дело. Прошелся щупом по сугробам. Наткнувшись на что-то, разбросал снег и нашел кусок льда. Не страшно, ищем дальше. В бункер мы вернулись через 2 часа. Замерзшие, задубевшие. Я и Антипий держались молодцом, а вот Федор окончательно сдулся, сник, едва передвигал ноги, не отрывая взгляда от земли и тяжело качаясь под мешком с дровами. Мне невольно стало жалко старика. Хотя из-за него мы все сегодня едва не погибли. Прав, Антипий, охота не для всех. Это не современные времена, где редко входят в ближний контакт со зверем. Бьют издалека, из мощного оружия, а тут тяжелая рогатина в руках, и надо бежать прямо в оскаленную пасть медведя. Встретили нас радостно. Еще бы! Притащили столько мяса. Нас вмиг обступила толпа, загомонила. Люди шатнулись было ближе, но Антипий рыкнул, и толпа подалась назад. Еще один рык, и жители отступили еще на пару шагов, не сводя жадных взглядов с неподвижной туши. Пристально оглядев голодные лица, Антипий что-то проворчал и громко рявкнул. «Чего пялитесь? За дело берись! Вон дрова! Котел уже чист? А? Вижу! Котел вычищен до блеска!» Вперед шагнул тот самый старик, что сидел со мной на лестнице. «Воды натаяли, специи приготовили, слабый огонь горит. Сейчас жара добавим». «Не сомневайтесь, ребятки! А ну, чая горячего охотникам, живо!» Несколько человек подняли сшитые из обрывков медвежьей шкуры мешки, утащили ближе к гостевому углу, где впритык со стеной была организована примитивная печь с дымоходом, уходящим наружу. На печи уже стоял старый котел из темного металла. Мне вот прямо интересно, где им удалось раздобыть такую махину? Котел литров на 200. Возможно, одна из находок. Я вот тоже кое-что раздобыл интересное. Провел рукой по карману, убедившись, что не потерял найденный предмет. Кукла. Пластиковая кукла в обрывках платья. Руки и ноги на месте. Волосы почти все выпали. Лицо... Уверен, это неземная кукла, не с нашего мира. Сразу видно по чересчур выступающим надбровным дугам. Нам чуть ли не торжественно вручили по кружке чая. Мне досталась жестяная, почти литровая. Хорошая вещь. Старая. Судя по всему, выпущена лет 50 назад. И все эти годы о кружке заботились. Хлебнув, блаженно зажмурился. Вкусно. И даже сладковато. Стоя рядом со мной, Антипий тоже осторожно прихлебывал чай, задумчиво поглядывая на медвежью тушу у ног. Федор затерялся. Получил кружку и покинул круг, смешавшись с жителями. На полу осталась рогатина и щуп для поиска дров. Он сделал правильный выбор. Покинув центр круга, я сел за пустующий стол, сделанный из кусков дерева, пластика и жести. Согревая окружку руки, потихоньку потягивал чай, ожидая, когда колыхающаяся толпа разойдется. Прошло 5 минут, а народ и не думал расползаться по своим углам. Антипий рявкнул, и старички начали разбредаться. Я как раз допил чай и присоединился к опытному охотнику, что снова достал из самодельных ножен длинный нож. Следующие 30 минут я внимательно наблюдал за процессом снятия шкуры. Не только я. Многие смотрели, взобравшись на этажи нар или встав на лавке. Наблюдали, но не подходили. Антипий управился быстро, не забывая тыкать ножом и объяснять, как правильно оттягивать шкуру, где подрезать, а где достаточно просто хорошенько подтянуть кожу в сторону. Следом он вспорол мышцы брюшины, и наружу выпали внутренности. Охотник цепко глянул на меня. Глядя на кишки, я остался бесстрастен, продолжая наблюдать. Одобрительно хмыкнув, старик сделал еще пару надрезов, и наружу величественно выпала гигантская колбаса перетянутого в нескольких местах желудка. Вытащив ее полностью, Антипий облегченно выпрямился. «Вот и все. Наши дела закончились. Остальные уже они сделают. Почаевничаем?» «С удовольствием», — кивнул я. «Что покрепче будешь?» «Тут откажусь. С мороза еще не пришел в себя». «Одобряю. Я тоже, пожалуй, только чайком обойдусь». Усевшись, мы получили еще по кружке чая. Даже просить не пришлось. Антипию еще подали мокрое полотенце, и он вытер руки. Я заметил, что вытирать особо и нечего было. Охотник все проделал крайне профессионально. Испачкав руки по запястье, не больше, а на одежде ни одной капли. Некоторое время мы молчали, смотря на сгрудившихся вокруг туши людей. Сверкали лезвия ножей, кто-то сердито покрикивал, женщины начали таскать куски мяса в тарелках, относя их к составленным около котла столам. У печи священно действовал высокий седобородый старик, длинными щипцами умещая поленья. Весь холл гудел, пребывал в голодном нетерпении. Могу их понять. Кормят трижды в день, наливают щедро, но суп — это суп. Переваривается быстро, и снова приходит ощущение голода. Мясо куда сытнее. Хотя вряд ли большое количество пойдет на пользу стариковским желудкам. Но хотя бы крепкий бульон похлебать — уже дело. «Спрашивай, парень», — предложил Антипий. «Еще один человек избегает называть меня гниловозом. А я все так же не собираюсь менять прозвище на что-то более благозвучное. Равно как и говорить кому-либо, как меня зовут на самом деле. К чему?» «Как здесь житье-бытье?» — спросил я с готовностью. «Сам не видишь. По-разному. Но если в корень смотреть...» Что в холле, что в центре, живут одинаково. Про замок ничего не скажу. Бывал там лишь однажды. Да и то лишь на пару шагов дальше ворот пустили. Ого. И как там? Комната большая, пожал плечами старик. Столы и кресла. Гостиная, одним словом. Для тех, кого, как меня, туда вызывают по какой-то надобности. Дальше гостиной только жители замка пройдут. И остальным там стоп-машина. Чаю поднесут. Меня даже кофе угостили, коньяка налили, конфет шоколадных предложили парочку. Царский прием, удивился я. Это на самом деле так. Очень щедро. Запредельно щедро по здешним меркам. Конфеты были вкусные. Неожиданно улыбнулся старик и причмокнул губами. Не отказался бы еще разок таких поесть. «Учти на будущее, если вдруг угостит кто». «Договорились», — улыбнулся я в ответ. «Но вряд ли кто мне предложит такую вкуснятину». «Кто знает», — не согласился Антипий. «Меня ведь там не просто так угощали. Мясо кончилось. Вообще. Как мне сказали, оставалось немного жира, пара кусков старого мяса и сколько-то костей. На пару дней всему бункеру». «Значит, мясо может закончиться». Еще одна зарубка в памяти. Выходит, в замке нет животноводства. Растения там точно выращивают. Это видно по супу и по чаю. А вот с мясом беда. Будто прочитав мои мысли, Антипий усмехнулся. Наши аристократы легко обойдутся без всего здешнего люда. Кому нужны немощные старики с кучей болячек? Но вот без охотников им никуда. Если поголовно не хотят стать вегетарианцами. Да и то не выйдет у них этот фокус, не хватит на всех. Ты готовься, парень. Скоро и тебя туда призовут. Еще пара-другая охот успешных и обязательно позовут. Обласкают, нальют выпить, похвалят, конфет к наблюдцу преподнесут. А ты не отказывайся. Что предложат, понятно. Чтобы на охоту ходил почаще, да все мясо в замок доставлял. А они уж сами распределят, кому, сколько и какой жирности. «И зачем мне это?» Задал я главный вопрос. «Почему все мясо им?» «А с них тоже немало приходит. Суп ведь не только из мяса готовится. Да и какие-то лекарственные травы они там растят. Без правильной организации бункер долго не проживет. Все развалится. Тут без строгого контроля никуда. Вот мы притащили сегодня целую тушу в холл. Если шкуры, потрохов и костей не считать, тут 1,5 кило жирного мяса. Чтобы сделать супа на всех привратных, за глаза хватит 50 кило. Это чтобы прямо хорошо и сытно покушать. Но ты поверь, они пихнут в котел всего медведя. 2 раза готовить будут. Обожрутся до безобразия. И на завтра не оставят ничего. Разве что пару костей не до конца обглоданных. Такие вот здешние людишки. Такая вот здешняя натура человечья. Смотри, им не подражай. Мой тебе совет. Всегда оставайся немного голодным. До изумления не наедайся и не напивайся. Чай. Вот чайку можно пить от души. Это полезное баловство. Все остальное только к беде приведет. Станешь ленивым, перестанешь чем-либо интересоваться. Будешь лежать на нарах и ждать, когда ужин или завтрак подадут. Похлебаешь и опять на нары. Так вот вся жизнь не пройдет. Большое спасибо за добрый совет. С благодарностью склонил я голову. Чего хмыкаешь? Ну, позовут они меня. Попросят почаще на охоту ходить. И чтобы мясо в замок доставлять. Все так. Но лично мне-то это зачем? Спросил я прямо. Моя выгода в чем? Охотники рискуют жизнью. Не на кроликов охотимся ведь. И что получают взамен? Ничего? Ну, почти. Вот мы шкуру забрали, верно? Ага. Вот эту шкуру можешь в замок отнести, и ее купят. Или поменяют на что-нибудь полезное. А шкура — это наша добыча, охотничья. Никто на нее претендовать не может. Как и на когти с клыками. Если шкуру продавать не хочешь, тебе ее выделают, будет шикарная постель. Или куртку со штанами сошьют, как у меня. Вещи у вас знатные, согласился я. Старик был облачен в меховой комбинезон. Сверху короткая куртка с капюшоном. Рукавицы, сапоги, крепкий широкий ремень. «Идеально для здешних погод». «Могут и спальный мешок сделать», — добавил дед. «Если вдруг вьюга накроет далеко от дома, только он и спасет». «Правда, тяжеловат, чтобы каждый раз с собой таскать, но ты, мужик, крепкий, не переломишься». «Согласен», — кивнул я. «А палатку могут сделать?» «При вьюге ее вмиг сорвет и унесет. Пробовали уже». «И она втрое тяжелее спального мешка». «Хотя у меня есть легкие костяные санки, и лыжи есть. При умении с собой что угодно утащить можно. Вот только зачем? С собой брать только необходимое надо». «Ясно». «В общем, в бункере к охотникам отношение особое. Мы в приоритете. Но даже не реши ты стать охотником, тебя все одно туда позовут». «И почему на этот раз?» «А потому что молодой, сильный и даже не тупой. Вот почему. Еще хочешь что спросить? А то спать хочется. Давно такого не было. Глаза слипаются, слабость. А еще на верхотуру мою подниматься». «Спросить, как далеко от бункера отходили?» «Посылали как-то к соседям. 3 дня туда, 3 дня обратно. Торговые связи налаживали. Заодно ихних туда отвели, наших сюда доставили. По пути нас едва черви не сожрали во время ночлега. А так обошлось. Даже с мишками повоевать не пришлось. Еще немало раз выходили на поиски всякой техники, что повсюду здесь разбросано. Водил я 5 замком. Назад едва дотаскивали собранные». «А как соседей-то называют?» «Смеяться будешь. Но они свое поселение называют... Термук! А на наше это переводится как бункер. Смешно?» «На самом деле смешно», — фыркнул я. «Вот-вот. Мы их теремком называем. Созвучно». «И далеко они от нас?» «Сказал же, 3 дня пути». «А в километрах-то сколько?» «Да 40 км, не больше. Расстояния тут не слишком большие. Вот только из стариков ходоки никудышные». «Особливо, если вместо дорог чистое бездорожье». «Пойду я, парень. Что-то потрясывает меня. Надо поспать». «Спасибо за науку, Антипи». «Тебе спасибо. То ли еще впереди. Многому научу. Я вам принесу бульон и мясо. Сделай доброе дело. На веранде оставь, ладно? Не люблю, когда сон мой тревожит. А завтра поболтаем. Конечно. Помочь вещи поднять? Да я сам. Не привыкать. Ты из меня старого пердуна не делай. Сил полно еще. Понял. Последний вопрос. Со шкурой и желудком что делать? Твои они, парень. Первая добыча свята. Так что сам разбирайся. Старик ушел. А я снова опустился за стол и, допивая чай, наблюдал за всеобщей суетой. Пришли даже жители с центра, осторожно спускаясь по лестнице, неся с собой пустые тарелки. Пара привратных хотела им что-то сказать, и явно недоброе, но успевший подняться под потолок Антипий предупреждающе рыкнул, и центровым больше никто не посмел мешать. Еще одно доказательство силы охотничьего слова. Это каста. И каста влиятельная, причем важная даже для запертого замка. Меньше чем через час от туши не осталось ничего. Всю растащили по кусочкам. В котел полетели кости. Для дополнительного навара. Как по мне, это уже зря. Могли бы приберечь. И так чересчур жирно получается. Студень, холодец. Но вмешиваться я не стал. Прав был Антипий. Здешние живут одним днем. Учитывая их возраст и условия жизни, это даже разумно. Заметил, что на меня уже перестали постоянно поглядывать. Раньше моя молодость вызывала всеобщее внимание. Теперь я примелькался. Стал одним из них. Одним из жителей бункера. Охотник-гниловоз. Сильный, молодой и даже не тупой. Что дальше? Захотелось прочитать пару глав из лежащего в комнате графа Монте-Кристо. Этот роман стал для меня чуть ли не инструкцией. Побег я совершил, что следующее? Вряд ли мне светит получить большой клад в наследство от аббата Фария. К тому же Красный Арни не умер, а переехал в замок. Вспомнились скопированные мной зашифрованные записи, переданные для Арни умирающим Костей. Что в них? Так пока и не взялся за них. Шкура, желудок. Повозившись, уляпавшись в крови, сделал большой мохнатый сверток. Привязал оставленную Антипием веревку и потащил поклажу сначала по лестнице, а затем выше, оставляя за собой кровавый след. Проклятие, как-то все непродуманно. «Не волнуйся, охотник!» — заметили мое замешательство. «Подотрем! Тащи добычу! И спасибо!» Вот и признание. Махнув рукой, попер дальше. Протащил через коридор центра, здоровая со спешащими на ползущий с холла мясной запах центровыми, миновал центральное помещение и остановился у наглухо закрытых ворот. Тут меня встретили охранники. Поглядели одобрительно, кивнули понимающе. Мне даже спрашивать ничего не пришлось. Один из охранников ненадолго нырнул в небольшую дверцу, врезанную в ворота, и вскоре вернулся в сопровождении пары стариков. «Молодец, охотник, молодец!» Протянул мне руку самый старший. Ответив на рукопожатие, я удивился. Очень уж крепким оно было. Как в тисках рука побывала. Что же здесь за старики такие могучие попадаются? «Продашь или выделать хочешь?» Второй оказался более деловитым. «Смотря что предложите», — улыбнулся я. «А что хочешь?» «Я в расценках пока не силен, и ассортимент не знаю». Развел я руками. «Хороший нож тебе пригодится. Стальной, острый как бритва. Охотничий, одним словом. В ножнах. К ножу ремень. Ну и пару рукавиц добрых. Что скажешь?» «По рукам?» — кивнул я. «Держи». Товар оказался сразу за дверью, и через пару секунд я держал в руках длинный нож и рукавицы. «Желудок целый. За него что хочешь?» замялся я. «Что просить за переполненную зловонную колбасу?» «Чтиво какое-нибудь найдется?» «Пришло мне на ум». «Детектив сойдет?» «Но без обложки, ее кожаным переплетом заменили». «Автор Чейз. Сойдет. Держи. И вот тебе еще в награду десяток талонов. Еще кусок мыла. Молодец. Правильный путь выбрал. И общине легче, и тебе занятия путевые. Молодец. И снова товар оказался у меня удивительно быстро. Рассчитавшиеся старики вытащили пленку, без моей помощи переложили на нее шкуру и желудок, хорошенько завернули и затащили за ворота, двигаясь с удивительной легкостью. Попрощавшись, сходил в туалет, где хорошенько отмылся. Высушив руки, стоя в одних трусах, задумчиво смотрел на три самодельных душа, откуда изливалась теплая вода. И тут все налажено. И снова иноземные технологии, уцелевшая начинка с упавших крестов. В дверь душевой, ничуть не стесняясь моего вида, проворно нырнула сухонькая старушка. Уперла руки в бока. «Постирать надо чего, охотник? Все сделаю в лучшем виде». «Надо. А за сколько, бабушка?» «Клашей меня зови. Талоны тебе дали, касатик?» «Дали». «За талон всю твою одежку перестираю и высушу. К вечеру принесу. Сменные есть?» «Есть». «Давай талоны, оставляй все здесь. Я займусь». Я впервые глянул на талоны. Кусок серой и какой-то рыхлой перфорированной бумаги поделен на 10 прямоугольников. На каждом прямоугольнике синеет жирная печать, еще имеется чья-то витиеватая роспись и цифра 1. Надо же, талонная система. И чего помимо стирки можно получить за один талон? Дополнительный обед? Это уж наверняка. А чего-нибудь еще дают? Осторожно оторвав талон, вручил клаше и покинул душевую. Войдя в комнату, рассмеялся в ответ на изумленный взгляд шерифа, окруженного старушками. Скользнул к своей кровати, пояснил. Одежда в стирке. «А я уж думал, ты в карты решил сыграть на интерес. Мне уж рассказали тут дамы о здешних нравах». Дамы рассмеялись, прикрывая морщинистыми ладошками рты. «Не буду», — пообещал я, натягивая джинсы. «Такой вопрос. На талоны что тут получить можно?» «Ой, много чего. Одни десерты чего стоят. И на целый талон на трех человек сладости хватает», — оживилась одна из старушек. «Опять же заварка, мыло, вязаные вещи, алкоголь. Много чего». «Ясно», — кивнул я и, проделав уже знакомую манипуляцию, вложил в руку шерифа 5 серых талонов. «Прошу». «Это еще что?» «Да это радость бытия, шарман!» — встряла вторая дама. «Чистая радость! Ты готов тратиться на женщин?» «Конечно!» Набросив на плечи куртку, я подмигнул старику и, прихватив книгу с вложенной тетрадью и ручкой, покинул комнату. Не буду мешать им развлекаться. Нож на ремне взял с собой, перепоясав джинсы. Не забыл и верную отвертку, приткнув ее за ремнем. Здесь, конечно, мирно, но все же. Составленных столов в холле прибавилось. И какой только разнокалиберной посуды на этих столах не было. Большей частью пластико-металл. Но встречалось и стекло. Вот только посуда все больше из тех, что в обычных домах на столы не ставят. Тазики, к примеру. Обычные разноцветные и практически вечные пластиковые тазики исходили паром, заполненные доверху густым супом. Над столами поднимались облака пара. Температура все же низкая, не зря народ у печи кучкуется. Греются. Глянув на потолок, вздохнул. Опять работает только одна линия. Боятся дергать за рычаги и предпочитают жить в холоде. Протолкавшись к печи, поискал знакомого старика, но не нашел. Обнаружил его у ворот, рядом с несколькими другими жителями. Тут было особенно холодно, ниже нуля. И люди стояли молчаливо у длинного тряпичного свертка. Сквозь ветхую ткань угадывались знакомые очертания. Что случилось? «Федор приставился!» Вздохнула старушка, мелко крестясь. «Схватился за грудь, осел, да так и помер!» «Федор? Мы же только с...» «Ну да!» «Охотничек! Подкосила его вылазка! Перенервничал, видать! Ох, ну и понятно! Ему, почитай, далеко за 70 было! Вспомнить бы фамилию его, да никак на ум не идет! Милай, ты не поможешь его на кладбище оттащить, а? «Конечно», — не задумываясь, ответил я. «Вот спасибо. Втроем с мужиками исправитесь. Идти-то недалече». Кладбище было под боком. И не снаружи. Имелась неприметная узкая дверь в стене холла, раньше явно бывшая природной трещиной, но позднее заделанная каменными блоками и снабженная жестяной створкой. Никакой надписи над дверью не имелось. Оно и понятно. К чему лишний раз напоминать людям в возрасте о том, что дверь, ведущая к пункту последнего назначения, находится прямо под боком? Кладбище бы подальше от жителей бункера, но учитывая условия снаружи. Там я еще не был. И, неся свою часть тяжелой ноши, шел туда даже с интересом. Хотя мысли невольно возвращались к Федору. Отчего умер? Физическое перенапряжение? Или психическое? Испугался, подвел и подставил других охотников, чувство вины подкосило. А ведь мы его забыли, даже не проследили, куда он пошел, когда покинул круг. Не ободрили парой слов, не хлопнули успокаивающе по плечу. Ничего, мол, такого с кем не бывает, в следующий раз выйдет лучше. Мы не сделали этого, и оставленный в тоскливом самобичевании человек довел себя до инфаркта. Уф, надо встряхнуться. А то еще начну чувствовать невольную вину. Только этого мне и не хватало. Я тут новенький. Его почти не знал. Но у Федора должны были быть друзья, способные его ободрить. Вот только всем было на все плевать. На все, кроме свежего мяса, доставленного в холл. Кладбище представляло собой большую пещеру, наполненную ледяным холодом. И через несколько шагов стало ясно, почему никто не попытался сделать пещеру частью бункера. Все ее дно представляло собой хаотичное переплетение широких черных трещин, уходящих на неведомую глубину и достигающих в размере не меньше метра. Некоторые и того шире. Выглядело так, будто в незапамятные времена великан ударил по дну пещеры гигантским молотом. Но это я понял позднее, после похорон, потратив несколько минут на изучение местного кладбища с помощью чужого фонарика. Похороны. Не хотел бы я, чтобы меня так похоронили. Закутанное в саван тело Федора положили на край ближайшей ко входу трещины. Старушка в платке прочитала коротенькую молитву. С ее губ срывались жидкие облачка пара. Лучи фонарей плясали на тряпичном свертке, еще недавно бывшим человеком. «Толкайте», — тихо сказала старушка. Легкий толчок, и лежащая на самом краю тела беззвучно канула в черноту трещины. Исчезла. Спустя несколько секунд послышался легкий шлепок удара. «Сколько же здесь метров?» Тогда-то, попросив фонарик, я повернулся, и пока остальные с опущенными головами стояли у трещины, поглотившей очередного старика, прошелся до дверей кладбища и насчитал два длинных, извилистых, уже посеревших ледовых языка, присыпанных каменной крошкой. Да уж, тут не требовалось семи пядей во лбу, чтобы догадаться. Это запечатанные льдом трещины, что уже до отказа заполнились трупами почивших жителей бункера. Пока шли к еще не заполненной трещине, шагали прямо по братским могилам. Крутнувшись, посветил фонариком по сторонам, глянул на стены. Ничего. Ни единой таблички с именем или датой. Все братские могилы безымянные. И кто знает, сколько там тесно прижатых друг к другу трупов в тряпичных саванах. Бункер уже стар. И вот это нормальный конец? Получить местечко в ледяной безымянной братской могиле спустя 40 лет заключения и еще скольких-то лет бездумной и, по сути, бессмысленной жизни в бункере? Ежась от холода, старушка прочтет торопливую поминальную молитву, тело сбросит в глубокую могилу, и человека тут же забудут навсегда. Я такого не хочу. «Идешь, парень?» «Я сейчас». Отозвался я, и заметавшееся эхо многократно повторило мои слова. «Здесь надо разговаривать потише». «Фонарик верну». Уже тише добавил я. «Хорошо. Не задерживайся здесь, парень, не надо». «Ага». Когда тяжело шагающие старики ушли, я, подсвечивая себе фонариком, задумчиво прошелся по кладбищу изучив его размеры и поглядев в глубокие трещины. На одном из зубцов скалистой стены, используемой сейчас братской могилы, висел зацепившийся саван вместе с содержимым. Из прорванной дыры торчала покрытая белоснежным инеем босая нога. Отчетливо видны очертания скорбно склонившейся головы. Проклятие. Даже скинуть нормально не смогли. И висит теперь мертвый человек над бездной. Нехорошо так. Нет, ну уж нет. Я не знаю, когда придет мой черед умирать, но лежать на этом кладбище не хочу. Уж пусть лучше меня съедят здешние медведи, а остатки подъедят снежные черви. Все лучше будет, чем сломанные куклы висеть на стене. Возвращаясь к выходу, переложил фонарь из одной руки в другую. Луч света дернулся. И на краю одной из засыпанных трещин я заметил какой-то бугор. Кучка льда и мелкого камня. По цвету она не отличалась, но была в ней какая-то странность. Через мгновение я понял, что привлекло мое внимание. Рыхлость этой кучки. Тут захоронение древнее. Там в повалку лежат старые поколения бункера. И накрывший их слой льда и снега давным-давно спрессовался до каменной плотности. Тут не могло быть никакой рыхлости. Но в этом месте она имелась. Опустившись на колени, ткнул лезвием ножа. И оно легко погрузилось на всю длину, послышался скрежет ледяного крошева. Оглядевшись, убедился, что никто за мной не наблюдает. И быстро выгреб битый лед. Образовалась яма, глубиной сантиметров 60, следом вскрытая промороженная тряпка, а под ней истерзанное человеческое бедро, лишенное изрядного количества плоти. В стороне пустое место с парой костей. Тут должна была находиться вторая нога. Вот это да. Слухи подтвердились. Пару дней назад я случайно разговорился с живущей в центре старушкой. Полноватая, вечно голодная, с бегающими глазками, она все жаловалась на скудность кормежки. Могли бы, мол, побольше и погуще наваливать. Жалеют еды. И мимоходом, хихикая, пощелкивая несколькими оставшимися зубами, упомянула, что не все, как она, довольствуются положенной нормой. Кое-кто добывает мясцо самостоятельно и готовит потихоньку, выдавая его за медвежье. А порой, мол, даже и угощает тех, кто не задает лишних вопросов. Насторожившись, я задал пару уточняющих вопросов, но старушка уже переключилась на другую тему и лишь отмахивалась. Ерунда, мол, шутки у нее такие. Но глазки стали бегать еще пуще. Тогда-то я и записал в список вопрос о людоедах. И вот оно доказательство. Кто-то из жителей бункера нет-нет наведывается на кладбище и потихоньку рубит здесь промороженное мясцо. В кашу. Для навара. И кладбище для этой таинственной личности представляется скорее вечно полным холодильником с мясными деликатесами, а не местом упокоения и без того настрадавшихся людей. Это что-то серьезное? Большая проблема? Подумав, отрицательно покачал головой. Нет, просто неприятная мелочь. Кто-то из старичков слегка потерял моральные ориентиры. Исправить легко, но лично я этим заниматься не собираюсь. Невольно пришло в голову. А если в бункере полностью кончится мясо и некому будет пойти на охоту? Как долго кладбище будет оставаться неоскверненным? Как скоро сюда придут голодные люди и вскроют могилы, чтобы утолить голод? Может, поэтому могилы в таком виде, чтобы их было легко вскрыть в случае нужды? Бред. Да нет, это вполне может оказаться реальностью. В земной истории немало случаев, когда вынужденный каннибализм спасал потерпевших крушение и оказавшихся на незаселенных территориях или посреди океана. В здешних страшных условиях, в этом ледяном аду, вполне нормально иметь под боком аварийный запас пищи. На самый крайний случай. Как по мне, вполне разумно. Смогу ли я в случае нужды съесть кусок некогда разумного мяса? Да, смогу. Это вопрос выживания, и этические нормы здесь вторичны. Охранники у ворот уже сменились. сидели себе спокойненько на высоких стульях и лениво играли в карты. При виде меня отложили игру. Глянули вопросительно. Подойдя ближе, тихонько заговорил. «Сегодня умер Федор, и мы его похоронили». «Пусть земля ему будет пухом», — вздохнул один из стариков, осеняя себя крестом. «Это да», — кивнул я. «Пусть спит спокойно. Но дело в другом. Я на кладбище был первый раз, поэтому задержался, осмотрелся и нашел там пробои льда в старых могилах. Ямы глубокие во льду, а внутри чьи-то чуток искромсанные человечьи ляжки. Среди нас живет людоед, мужики. Мне не верите? Пошлите кого-нибудь, пусть посмотрит на могилки. Яму я только слегка литком прикрыл». «Да твою ж мать!» — в сердцах выругался охранник, ударив ладонью по столу. «Вот только этого нам и не хватало! Какая тварь, а? Вот какая тварь? Тьфу! Не кормит, что ли? Или пайку отобрали? А может, просто башкой двинулся?» «По кексам и рыбе тюремным скучает», — добавил второй. И сам не заметил, что в его голосе прозвучала отчетливая тоска. «Этот уж точно скучает по сладкой сдобе. Он даже слюну сглотнул невольно». «Мое дело сказать о проблеме», — пожал я плечами. «Совет, может, непрошенный, вы и сами люди опытные. Но, на мой взгляд, шухера наводить не надо. Если толпа на кладбище прибежит и начнет там массовые раскопки, люди всполошатся». «Если есть у вас кто из жителей холла надежный, пусть проследит тихонько за тем, кто на могилке наведывается. Это наверняка одиночка». «Мы разберемся», — кивнул старший. «Возьми». «Что это?» 10 талонов. «Нет», — отказался я, — «не надо». «Чего так?» «Я не информатор платный», — мягко ответил я. «Просто если среди нас людоед, это общая проблема. Вдруг его перемкнет однажды и начнет живых кромсать, а не мертвых. Ни к чему это». «Ну, сам смотри и не переживай. Найдем мы его и подтолкуем». «Если это мужчина», — заметил я. «Может, и женщина». «Подозреваешь кого?» «Нет, просто к слову». «Тоже верно. Спасибо тебе, гни... парень». «Да нет что». Махнул я рукой и направился к холлу. Все мысли о тихом людоеде вылетели из головы, когда снизу донесся горестный вопль. Слетев по лестнице, закрутил головой. Что произошло? Котел с супом опрокинули? Вопль повторился. И на этот раз прилетел сверху, из-под потолка. Глянув вверх, я бросился к нарам. Кричали из хижины главного охотника Антипия. Не успел преодолеть и пары этажей, в спешке хватаясь за раскачивающиеся конструкции, в хижине заплакали в голос. «Да на кого ж ты нас покинул, касатик? Добычка ты наш, кормилец! Что ж теперь будет?» «Ты по человеку плачь, дура, а не по себе убивайся!» «Ой, с голоду помрем!» — не унималась старушка. «Ой, конец нам пришел!» Пробежав по мостику, пролетел через веранду и оказался в крохотной комнатушке. На стенах аккуратно висит снаряжение. У окошка небольшой столик с парой книг. На низкой кровати вытянулся Антипий со скрещенными на груди руками. Под руками листок. Лицо умиротворенное, уже заострившееся. «Чтоб меня!» Невольно схватился за косяк. «Вы обалдели, люди!» «Ну и охота выдалась!» Вздохнул тяжело старик и косо на меня глянул. «Ты на себя грех не бери. Часто такое случается». «В смысле часто?» «Что после охоты люди мрут, как мухи. Старые мы, парень. Очень старые и очень усталые. Где еще видано, чтобы старики под 80 лет на зимнюю охоту ухаживали? Да еще с рогатинами и на медведя. Так что знай, здесь такое случается. И ты тут ни при чем». Это вот Антипия считали заговоренным. Но и он уже не хотел ходить на охоту. И не пошел бы. До последний раз из 6 охотников ни один не вернулся. Так и не ведаем, что с ними сталось. «Вот как?» — кивнул я, глядя на Антипия. «Вот как?» «Да на себя грех, братья, не думал. «Черт! Ты выйди-ка!» Шуганул седобородый, перешедшую на тихое поскуливание бабку. «Хватит о себе переживать, перечница старая! Тьфу! Человек умер, а ты о мясе переживаешь!» «Жрать что будем?» — окрысилась бабка. «Ты что ли на охоту пойдешь, а?» «Мясо будет, уважаемая!» — ровно произнес я. «Выйдите, пожалуйста. Дайте с Антипием попрощаться». «Выйду, касатик, выйду». Тут же подобрела старуха, бросив на меня оценивающий взгляд. «Слова охотника как не послушать. Выйду. Теперь на тебя у нас все надежды, милой. Помрем мы без тебя. Ты уж не забывай нас, немощных. Без сладкого мяса жить тошно». Дождавшись, когда заботящаяся лишь о себе старуха покинет хижину, я подошел к узкой кровати и немного постоял над Антипием. Выражение лица спокойное, расслабленное. Листок бумаги под руками. Осторожно вытащив его, поднес ближе к глазам. Темновато здесь. «Все имущество мое отдать лучшему охотнику и никому более. Антипий». И размашистая уверенная подпись. Листок бумаги старый и явно был несколько раз сложен и, скорее всего, хранился вон в той раскрытой книге, что лежит на столе. И я не удивлюсь, если старый охотник каждый раз, когда ложился в постель, не забывал достать и развернуть листок с коротким завещанием. Ведь в силу своего возраста он не мог быть уверен, что проснется на следующее утро. «Владей, охотник!» — хлопнул меня по плечу старик. Хлопнул с некоторой даже радостью. И с ожиданием в глазах. Соглашусь ли принять вещи в наследство? Ведь вместе с ними приму на себя и обязанности охотника. «Спасибо». Коротко ответил я и добавил. «Антипия надо спустить вниз. Здесь слишком жарко». «Надо», — согласился с тяжелым вздохом старик. «Тащить будет нелегко. А спускать по лестнице, ох, и замаемся. Не уронить бы покойного. Тащить не придется. Спустим на веревках». «И то верно, голова. Вдвоем справимся?» «Справимся. Внизу пусть примут аккуратно». «Сейчас гаркну. Ты пока собери его в последний путь, охотник». Так вот и прозвучало это слово с большой буквы. Не как профессия, а как мое новое имя. «Теперь я охотник», — согласился я. «Так и называйте впредь. И другим передай. Все лучше гниловоза». «Кому как?» — дернул я щекой. «Главная суть. До этого возил гниль на крыше креста, а теперь стал охотником». «Может, тогда медвежатником тебя называть станем, а? Звучит. Уважение больше». «Нет». Улыбнулся я этой неприкрытой лести. Не дорос я еще. «Просто охотник». «Понял тебя, охотник. Насчет вещей не переживай. Никто и не дернется. Я любому быстро мозги вправлю». Старик воинственно потряс жилистым кулаком. «И прослежу, чтобы в твое отсутствие в хижину к тебе никто не лазал. С Антипием у нас тоже такой уговор был. И держались мы уговора свято». «Вот за это спасибо». «Жить тут будешь?» «Да». Особо не раздумывая, ответил я. «Жить буду тут». «Стало быть, почти никаких изменений». Еще шире улыбнулся старик и заковылял к мостику. Перегнулся через веревочные перила и закричал, собирая народ. Обернув Антипия простыней, я снял со стенного крюка веревку и крепко обвязал мертвое тело. С некоторой натугой, вытащив труп на веранду, а оттуда на мостик, чуть передохнул, и мы приступили к спусканию бывшего охотника. Я не торопился. Травил веревку не спеша. Антипий спускался медленно и где-то даже торжественно. Услышав летящие снизу крики, призывающие спускать побыстрее, недовольно поморщился, но сдержался. А вот помогающий мне старик сдерживаться не стал и виртуозным матерным языком посоветовал всем особо торопливым заткнуться. Ему вняли, и остаток пути Антипий проделал в тишине. Едва веревку отвязали, смотал ее и повесил обратно на крюк. Аккуратность и порядок внутри роднили меня с умершим охотником. Тут все на своем месте. Пусть так и остается. Вскоре ритуал похорон повторился. За упокойную молитву на этот раз читал я, вспомнив ее слова с куда большей легкостью, чем в прошлый раз. И я не позволил сбросить Антипия в стылую трещину. Для него я выбрал небольшое углубление у одной из стен кладбищенской пещеры. Сбил лед со дна, выгреб каменное крошево. Бережно уложил тело и обложил его камнями и льдом, сформировав нормальный могильный холм. Стоймя закрепил в изголовье длинный камень, сверху положил еще один поперек и еще выше поместил небольшой каменный обломок. Так получился крест. К этому времени со мной остался только имеющий здесь вес старик, чье имя я наконец-то узнал — Андрей. Но все его называли Васильичем. Задумчиво поглядев на могилу, Васильич неожиданно попросил. «А мне такую сделаешь, как помру, охотник?» «Сделаю». После короткого раздумья ответил я. «Того же и для себя прошу, если умру раньше». «Ты молодой. С чего раньше меня помрешь?» «Всякое бывает. Пошли на ужин». «Если там хоть что-то осталось», — хохотнул старик, и мы покинули кладбище. Холл гудел. Холл ревел. Холл пел и хохотал. Двое умерли этим днем. Но всем было плевать. Люди жадно жевали, хлебали, обливаясь крепким бульоном, торопливо глотали полупережеванное мясо. Кто-то от жадности давился, выпучивал глаза, соседи с хохотом хлопали того по трясущейся спине. Едва откашлившись, тот снова бросался на кусок мяса. Ели большей частью руками. Из столовых приборов только ножи у всех, редко ложки. Чаще всего бульон пили прямо из тарелок и чашек. Мясо отрезали у самого рта, едва не срезая себе носы. Смеющиеся лица с пятнами застывающего бульона на щеках и подбородках, сияющие восторгом глаза, уже подернуты ленивой поволокой сытости и сонливости. Запах. Его не описать. Тут смешался восхитительный запах вареного мяса и вонь немытых тел. Огромный столб пара поднимался над столами и скапливался под потолком. Я невольно обрадовался, что мое новое жилище находится чуть в стороне. Старый охотник знал, где разместить подвесную хижину. Мудрый старикан, что успел показать и рассказать мне немало. Отсюда и моя ему последняя благодарность. Я ненадолго присел к краешку одного из столов, выпил большую чашку бульона и съел чашку мяса. Соли маловато. На меня никто не обращал внимания. Это к лучшему. Встав, я отошел к стене и добрался до лестницы. Поднявшись в хижину, сел в стоящее на веранде кресло, опустил руки на подлокотники. И минут 15 сидел сверху вниз, глядя на праздник обжорства. Подняв глаза, на потолке увидел глубоко вырезанные буквы. «Не быть таким никогда». Что ж, я полностью согласен с этим утверждением. Умерший старый охотник сиживал тут не раз, с высоты наблюдая за редкими пиршествами. И ему точно не доставляло удовольствия видеть такое. Как и мне сейчас. Чуть в стороне имелось еще несколько высказываний. «Ешь меньше. Двигайся больше. Верь не словам, а делам». Надо же. Настоящий кодекс поведения. И он подходит мне, идеально вписываясь в рамки моих собственных жизненных правил. Жаль, что я не узнал Антипия лучше. Судя по всему, он был одним из тех редких людей, у кого можно почерпнуть немало жизненной мудрости. Но не судьба. Смешно, но, пожалуй, Антипий был единственным человеком, кто показывал и рассказывал мне что-то без личной выгоды. А до меня, держась особняком, ни с кем не сближаясь, он, тем не менее, исправно снабжал этот сброд свежим мясом. Почему сброд? Да потому что им плевать на смерть кормильца. Особенно сейчас, когда их оповестили, что перебоев с поставкой мяса не предвидится. Они радостно пируют, нажираются, нет-нет, бросая взгляды вверх, на хижину нового охотника. И никто не бросил ни единого взгляда на закрытую дверь, ведущую на стылое кладбище, что только что приняло еще двух постоянных жителей. Сброд. За очень редким исключением. Настолько думающие только о себе люди, что я даже не могу сделать скидку на их возраст. Да и не собираюсь даже пытаться. Я слишком хорошо помню бескорыстность своей бабушки, трудившейся до последнего вздоха. Она такой не была никогда. Дверь на кладбище. Я увидел, как в нее тихо и быстро проскользнуло двое мужчин, прошедших вдоль стены. Замковые следователи? Похоже на то. Отрадно, что не оставили мое сообщение без внимания. Пусть разбираются, а я... А что я? Подумав, оценив силы и энергию взбодренного крепким бульоном и мясом организма, решительно встал. Рано еще на боковую отправляться. Дел полным-полно, и начну с самого сложного и опасного. Одевшись в меха, прихватил со стены пару снегоступов, палки, веревку и тяжелую рогатину. С угловой полочки взял начищенный до блеска, в нескольких местах смятый термос с металлическим корпусом. Советский. Я приметил его еще в первый свой визит в хижину. Еще бы не приметить. Предмет весьма ценный в здешних условиях. Закрепив взятое на спине, начал спускаться, старательно запоминая каждую ступеньку, каждую скобу, стремясь максимально изучить путь, чтобы в дальнейшем сделать его предельно быстрым и безопасным. Пройдя у стены, миновал кладбищенскую дверь, покосившись на несколько выбитых и нарисованных над ней религиозных символов. Оказавшись у выхода, без удивления обнаружил, что около него нет ни единого человека. Все пируют. Дойдя до котла, наполнил термос горячим бульоном. Поймав проходящего мимо старика, велел ему закрыть дверь. Тот, качаясь от сытости, осоловело кивнул, утер жирный рот грязной ладонью, что-то просипел неразборчиво. Вслушиваться я не стал. Отодвинул запоры и вышел наружу. По лицу тотчас ударила снежная крупа. Обернувшись сквозь косой снегопад, некоторое время смотрел на светящуюся громаду столпа. В ушах звучал шепот, порой переходящий на бормотание. «Я не понимаю тебя. Я не понимаю». Неумело закрепил на ногах снегоступы. Убедился в надежности крепления. Кивнул сам себе с одобрением. И снял снегоступы. Опять надел, снова снял, опять надел. Повторил операцию 10 раз, каждый раз стараясь ускорить ее. Я должен добиться автоматизма в незнакомом умении. В каждом из охотничьих умений. Это и была моя цель одиночной вылазки. Я боялся окружающей местности. И боялся справедливо. Что вокруг нас? Холод, снег, пронизывающие ветра, снежные черви и медведи, провалы и торосы. И кто знает, какие еще опасности скрываются в здешних местах. Поэтому я и боялся. И продолжу бояться. А чтобы мои страхи не превратились в реальность, чтобы я однажды не сдох тут из-за банальной оплошности или неумения в чем-то, я должен начать долгие и упорные тренировки. Закончив со снегоступами, неловко переступая, добрался до небольшого холма. Помогая себе палками, взобрался на вершину, где и улегся в хрустящий снег. Сложил перед собой руки, в одной сжимая нож, положил сверху подбородок и затих, внимательно вглядываясь в унылую местность. Разглядывать здесь особо нечего. Но это на первый взгляд. Плюс я хотел привыкнуть к лежанию в снегу. Одет я очень тепло. Недавно поел жирной пищи. И с собой у меня кое-что есть для подпитки тела энергией. Через четверть часа неподвижного лежания, а это оказалось чертовски трудно, позволил себе достать термос. Отпивая из крышки бульон, полежал еще десяток минут. На первый раз достаточно. За прошедшее время увидел немало интересного. Небольшую стаю стремительно куда-то ползущих червей, к примеру. А в сгустившемся поодаль сумраке мелькнула пара теней покрупнее. Встав, взялся за рогатину и принялся отрабатывать показанные антипием удары. Резкие, быстрые, сильные, на выдохе. Выпад, выпад, выпад. Остановился, когда плечи и руки уже жгло огнем от непривычной нагрузки. Чуть передохну. И повторю серию выпадов. Я должен бить рогатиной наверняка, нанося как можно более глубокую рану. Недавняя охота показала, что нельзя надеяться на помощников. Я запросто могу оказаться один на один со взбешенным ранением зверем. И в этом случае все будет зависеть только от моих умений. Отдохнув, выпил еще бульона. И продолжил махать рогатиной. На этот раз изнемогающие от боли руки отказали гораздо раньше. На сегодня хватит. Глянув за спину, без труда различил чернеющую скалу. Там вход в бункер. От него меня отделяет не больше 50 шагов. Можно еще немного побродить неподалеку, не забывая об осторожности. В одиночку тут ходить крайне опасно, и я понимал это. Вот только положиться мне не на кого. Поэтому приходится рисковать. Пройдя чуть дальше, вооружился палкой и принялся проверять сугробы, то и дело наклоняясь и собирая забитые снегом шкуры червей. Заполнив мешок, решил, что на сегодня с меня хватит пребывания снаружи. Время возвращаться. И я уже шагал к бункеру, когда до моего слуха донеслось завывание. Я испуганно обернулся, выставив перед собой рогатину. До боли в глазах вгляделся в черно-белую панораму. На мой след напал медведь? Нет, не медведь. Из сумрака возникла шатающаяся, завывающая фигура. Человек. Старик. Подняв руку, я крикнул, почти тщетно пытаясь перекричать свирепую стихию. «Эй! Эй, сюда!» Еще один освобожденный узник, сброшенный летающей кельей после 40 лет одиночного заключения. Его надо в тепло. «Эй, сюда, сюда!» Я сделал несколько шагов ему навстречу. И замер в неподвижности, увидев зажатый в руке длинный нож. Взялся покрепче за древко рогатины. Особо настораживал даже не нож, а тот факт, что завывающий незнакомец передвигался босиком. Обувь болталась у него в свободной руке, под мышкой тюк со свисающими рукавами. За спиной небольшой рюкзак. Перекошенное лицо испугано, он больше смотрит вверх, а не по сторонам. Каждый его шаг оставляет красный отпечаток в снегу. Изрезал ноги острыми краями проломленного наста. Старик не в себе. Старик опасен. «Верни меня назад!» Дрожащее лезвие ножа уставилось мне в лицо. Хрипящий голос не терпел возражений. «Верни меня назад, сука! Верни сейчас же! Я хочу назад! В келью! В мою келью! Верни меня!» «Конечно!» После легкой паузы кивнул я. «Пойдем со мной. К людям. Там тепло. Мы выпьем чаю, поговорим». «Ты врешь! Врешь! Верни меня сейчас!» «Не вру! Ведь это не бесплатно!» Я убрал шарф, прикрывающий низ лица. «Немного заплатите, и вернем вас обратно туда», — я указал наверх. «Будете и дальше дергать рычаги. Есть чем заплатить? Если да, то мы договоримся. Уже сегодня вернетесь домой». «Ты не врешь, а? Не врешь мне?» «Нет. Деньги решают все. Есть золото, ленинские рубли, другое, что ценное, услуга не дешевая. Но как заплатите, сразу отправим домой. Все налажено. Вы не один такой, кто хочет вернуться в теплую келью. И мы помогаем». «Я заплачу. Заплачу сколько надо. Ты только верни меня домой, парень, слышишь? Верни меня в крест, и я отблагодарю». Нож чуть опустился. Старик подался вперед, доверительно забормотал. «У меня много ценного, братишка. В накладе не останешься. Как только дверцу нужную покажешь, озолочу тебя. Понимаешь? Слышишь?» «Понимаю. Слышу». Кивнул я и махнул рукой. «Тогда пошли». «Куда?» «В бункер», буднично пояснил я. «Там тепло и светло. Там нужные машины, что могут вернуть назад в крест любого желающего. Но, старик, мы тут шуток не шутим. Бесплатно не работаем. Если денег нет или платить не хочешь, тогда иди себе дальше и не морочь мне голову». «Да заплачу я. Заплачу сколько надо. Зря, что ли, 40 лет там прожил. Обзавелся деньжатами». «Отлично. Тут недалеко, иди за мной. И не отставай. А то мне еще двоих встречать надо. Тоже назад хотят. И что они там в кельях потеряли?» «Тебе не понять, пацан, не понять!» Забубнил старик, делая первый шаг в указанном мною направлении. «Не понять тебе! Там все родное, все понятно, а тут снег и холод. В сраку! Понял меня? В сраку! Еще двоих, говоришь, встречать надо? А они мою очередь не подвинут вдруг?» «Кто первый придет, тот первый назад отправится», — равнодушно отозвался я. «Процесс налажен. Пауза между отправками не больше 3 часов». «Три часа ждать меня не с руки. Поднажми-ка, парень. Чего плетешься?» «Как скажешь». «Я и тебе пару монет в ладонь вложу, парень. Ты, главное, все путем сделай. Доведи, с нужным человечком сведи. Там я уж сам перетру, чтобы меня первым рейсом назад». «Это же еще 40 лет». Покачал я головой. «Еще 40 лет в одиночке. Оно тебе надо? Может, в бункере жить останешься?» «В келью! В келью! Ты меня с панталыку не сбивай. Я знаю, чего хочу. Назад в келью хочу. Идти далеко еще? Что-то ног не чувствую». «Уже пришли», — ответил я и несколько раз ударил по двери. «Ноги придется отогревать. Нож убери. Тут борзых не любят». «Нож убрать?» — задумался старик. Но тут дверь раскрылась, стол пара ударил в небо. Из горячего тумана выступила старушка. «С возвращением, охотник! А это кто?» «Освобожденный», — отозвался я и быстро подмигнул. «Деньги при нем. Сразу оплатит дорогу обратно». Надо отдать должное. Старушка суть ухватила сразу. Внимательно оглядела босого старика, сомнением поджала губы. «Не похоже что-то. Еще и ножом машет. Пусть себе идет дальше». «Он просто немного испуган», — попытался я. «Нет», — отрезала старуха. «Ишь, какой грозный нашелся! Ножом машет! Иди отсюда, прочь!» Нож беззвучно упал в снег. Подняв пустые руки, старик торопливо забубнил. «Да ладно тебе, красавица! Нож так, для остраски держал! Кто знает здешних людей! И пару тварей удивительных увидал! Да и голова как в тумане, ноги озябли, спину ломит! Слушай, деньги есть, даже не сомневайся! Ты со старшим договорись, пусть мне дорожку назад в келью откроет, и всего делов! Проблем никому не доставлю!» «Заходи!» После продолжительной паузы буркнула старуха и исчезла внутри. «И без шуток, хрен ты старый, а то вмиг оставшиеся зубы проглотишь». «Ух, сердитая!» — улыбнулся мне старик и, переступив брошенный нож, шагнул к двери. «Уважаемый!» — остановил я его. Нагнувшись, поднял нож, протянул владельцу. «Спрячьте. Нож — вещь нужная, пригодится. Только не размахивайте им почем зря». «Понял тебя, парень!» «Как зайдете, люди приветствовать начнут, закричат, ногами затопают. Это от радости. Что еще один узник свободу получил, не пугайся. А там и горячей еды подадут, ноги отогреют, к старшим для разговора поведут». «Ясно, не оплошаю». «Прошу», — указал я рукой, — «добро пожаловать в бункер». «Я тут ненадолго. Перекушу горячего, оплачу путевку и назад». «Конечно». Старик скрылся в горячем тумане. Через пару секунд холл грянул дружным ревом. «Свободен! Свободен! Свободен!» «Что еще за дорожка назад?» — ворчливо поинтересовалась вернувшаяся старушка и, ничуть не стесняясь, громко рыгнула. «Ох, и нажралась я!» «Он не в себе», — пожал я плечами. «Передайте кому следует, пусть поговорят со старичком. Успокоят. И чтобы сразу не рубили с плеча. Нет, мол, дороги назад». «Не учи ученых, охотник. Тут, почитай, треть хотела бы в летающий крест вернуться. Разберемся. А ты чего не заходишь?» «Еще немного осмотрюсь». Мотнул я головой и протянул мешок. «Тут дрова». «Вот за это спасибо. В холл ведь эти дровишки. Аль в центр или замок?» «В холл», — улыбнулся я. «Эти в холл». «Когда вернешься?» «Через час буду». «К тому времени приготовлю горячего питья», — вздохнула старушка и, плотнее закутавшись в видавшую виды шерстяную шаль, проворчала. «Осторожней там, охотник. В одиночку бродить. До тебя так только Антипий поступал. Бывало, днями пропадал. На рожон не лезь». «Спасибо». Дверь захлопнулась. Я вновь в одиночестве. И мне это нравится. Есть время подумать. Да и не хотелось сидеть в тюрьме, а бункер — это та же тюрьма. Даже администрация имеется. Замок. А то, что двери не заперты. Куда идти старикам? Вернувшись к месту, где встретил босого старика, некоторое время наблюдал. В окровавленном снегу проворно сновали снежные черви, глотая пищу. Снег белел на глазах. Несколько минут, и не осталось ни одного красного комочка. Оценив количество червей, убедился, что поблизости нет крупной стаи этих тварей. И коротко ударил острой палкой, пробив самого жирного. Подняв извивающегося червя, перевернул палку, воткнул ее в снег. На землю полетели белесые капли. По воздуху поплыл отчетливый неприятный запах. Отступив, спрятался за большим торосом и начал ждать. Приманка поставлена. Найдется ли желающий ее попробовать? И какого он окажется размера? Сначала исчезли испуганные запахом родной крови черви. Шустро уползли в сумрак. Воющий ветер быстро разровнял снег. Я терпеливо ждал, преодолевая желание выпить горячего бульона. Заметив движущуюся тень, напрягся, приготовился отступить. Но прущий к пахнущей приманке зверь оказался небольшим. Детеныш. Чуть больше метра в длину. Белая шкура сливается со снегом. Удлиняющиеся лапы тащат зверя вперед. Выждав еще пару минут, встал и рванулся вперед. Два прыжка, резкий удар рогатиной. Плечи отозвались на усилие болью. Вонзившаяся рогатина пригвоздила шею медвежонка к земле. Тот разинул пасть, заревел, но рев тут же оборвался. Я ударил острой палкой, нанося фатальную рану. Голова тяжело упала в снег. Дернувшиеся лапы судорожно проскребли снег и затихли. «Извини», — выдохнул я. «Извини». На более крупного зверя я бы просто не рискнул напасть в одиночку. Выдернул оружие, содрал все еще извивающегося червя с палки, живучий, снял с плеча веревку и подступил к туше с ножом. Неумело сделал надрезы в указанных ранее антипием местах. Пропустил веревку, завязал, убедился, что не оставил никаких вещей. И потащил добычу в бункер. Надо торопиться. Запах пролитой медвежьей крови уже приманивает червей.